тебя вспоминаю. Та радость шальная зашла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Тебя вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз. Шальная зашла, как заря.